Глава 24. Кирсан спал. Помимо магического истощения, в его организме все еще бродили остатки яда свистуницы. Да и успокоительных в него мастер Хатчинс, по его собственному признанию, влил немало. Винди помялась на пороге спальни, но все же шагнула внутрь. «Только недолго», — шепнул менталист, прикрывая дверь с другой стороны. Девушка кивнула, не оборачиваясь. Все ее внимание было сосредоточено на разметавшихся по подушке ярко-медных волосах и болезненно заострившемся лице. Медленно приблизившись, Винди осторожно присела на самый край постели. Жаль, что приходится уезжать, не попрощавшись нормально. Но она не была уверена, что будь Кирсан в сознании, ей удалось бы вообще покинуть дворец. А уехать нужно. Винди, по правде сказать, и самой не хотелось домой, несмотря на тоску по маме и родному дому. Ее там в лучшем случае ждет изоляция, как предательницу. В худшем — суд и принудительные работы на благо каверны. Но не вернуться она не могла. Отец в любой момент мог использовать ее в качестве предлога для начала полномасштабных военных действий. Мол, бессовестные риарканцы похитили мою кровиночку. Отомстим же! И некому будет объяснить, что это вообще-то бессовестная кровиночка наворотила такого, что разгребать приходится обеим сторонам. Так что лучше ей поспешить, пока Тирайарн снова не начал наступление. Тем более сейчас у них все шансы на победу. Принц Алард может сколько угодно продумывать махинации по смещению Кирсана с трона. У князя Норберта наверняка есть свой план. Не просто так он втерся в доверие к давним врагам, пробрался с отрядом на территорию Риаркана и занял, да, фактически занял, учитывая, что даже дежурства там ведутся совместные, старинную зачарованную крепость. Вопрос в том, кто успеет реализовать свои планы раньше, его высочество или князь. «Я бы очень хотела остаться». Едва слышно выдохнула Вендолин, набираясь смелости и проводя самыми кончиками пальцев по беззащитно лежащей на простыне раскрытой ладони Кирсана. «Но я правда не могу. Нужно хотя бы попытаться остановить все это безумие». Только что расслабленные мужские пальцы внезапно сжались капканом. Венди едва успела отдернуть собственные. Опомнившись, она вскочила с места, как ужаленная, и вылетела за дверь, будто за ней гнались. Только встретившись с удивленным взглядом менталиста, Вендолин притормозила и пошла размеренно, сдерживая шаг. Она и сама не понимала, чего боится больше, что ее попросят остаться или что не попросят. Марша собиралась подремать и уже успела выкопать себе небольшую ямку в каменном полу. По всей конюшне слышался недовольный всхрап и стук копыт. Лошадям пронзительные звуки скрежещущих когтей совершенно не нравились. Несчастному конюху тоже. Но как остановить гнездящуюся медведку, он не знал. Так что появление Венди бедняга воспринял как благословение свыше. «Пойдем, Марша, нам пора», — открыв дверь денника, позвала девушка. Медведка, сыто переваливаясь, побрела за ней с явной неохотой. Только-только жизнь у нее начала налаживаться, поесть удалось от пуза, так опять куда-то тащиться. Хорошо хоть не двоих вести в этот раз. «Спасибо вам за помощь, берегите его», — попросила Вендолин менталиста, который так и ходил за ней все это время. Даже в сад вышел проводить. Садовник и конюх тоже стояли в отдалении, наблюдая за поправляющей сбрую девушкой и затаив дыхание в ожидании момента, когда это здоровенное черное в синеву страшилище поднимется в воздух. «Разумеется», — уважительно склонил голову мастер Хатчинс. «Если мне будет позволено предположить, вас всегда будут здесь ждать». «Да, кстати». Винди задумчиво провела рукой по хитиновому щитку и запрыгнула на спину медведки. «Посоветуйте мастеру Ладенье установить сигналки от проникновения во дворец по воздуху и под землей. Как показала практика, это ваши уязвимые места». Менталист задумчиво кивнул, провожая взглядом стрекочущий силуэт, мелькающий на фоне лун. Хоть Винди и не произнесла этого вслух, все вокруг понимали. Пересечь границу может не только она, но и тирайярнская армия. И далеко не все разведчики будут так же мирно настроены. У Марши словно открылось второе дыхание. Будто не было этих суматошных двух суток с погонями, побегами и прочими ужасами. Медведка летела вперед уверенно и размеренно, с подсказками Винди, избегая населенных мест. Девушка успела насмотреться в столице на реакцию, которую вызывает ее подруга, и лишний раз старалась ее людям не демонстрировать. Сердце сжималось от нехороших предчувствий. Что же ждет ее дома? Кирсан очнулся в прекрасном настроении. Жизнь удалась. Хотя бы то, что он до сих пор жив, уже восхитительно. Странно, правда, что Венди не сидит рядом с ним, ожидая его пробуждения. Он мог бы поклясться, что помнит прикосновение ее руки. Может, отошла на минутку? «Ваше Величество, как вы себя чувствуете? Прикажете позвать лекаря?» — подхватился слуга, дремавший стоя у дверей. «Среагировал на малейшее движение. Вот что значит выучка». «Не надо, все хорошо», — отмахнулся Кирсан и встал, пошатываясь. То ли мастер Хатчинс караулил за дверью, то ли лакей все же послал за целителем на всякий случай, но когда его величество вышел из ванной, его уже поджидали. Импровизированное заседание в спальне проходило в расширенном составе. Помимо целителя подтянулись еще регент и мастер Ладенье. «Как ты?» — с тревогой поинтересовался отец. Его величество неопределенно пожал плечами. «Если говорить честно, то лежать бы ему еще и лежать, но некогда». «Что будем делать с дядей?» Чтобы держать в поле зрения всех собеседников, он присел обратно на кровать. «Точнее, что будем делать с дядей и Тирайярном?» «Я взял на себя смелость удвоить патрули на границе», — подал голос Ладенье. «Если возникнет какая-либо подозрительная активность или раскроется новый щит внутри основного, то они дадут нам знать. Мастер Ферре добился того, что связные мобильные устройства ловят сигнал на достаточном расстоянии. Голос, правда, передать пока не удается, но главное — есть возможность хотя бы как-то связаться». «Думаю, мне нужно жениться на Венде», — решительно заявил Кирсан, полюбовался на отвисшие челюсти собеседников и продолжил. «Этим решится вопрос с Тирайярным. Они же не станут нападать на государство, где правит их соотечественница». Король фонтанировал энтузиазмом, остальные же с пониманием переглянулись. Ясно, что парень впервые в жизни серьезно влюбился. Но, несмотря на полгода дворцовой жизни, его величество так и не уяснил еще, что королевская свадьба — дело далеко не такое уж простое и однозначное. «Нужно будет объявить о помолвке». Деловито диктовал он задачи, не замечая, как в удивлении вытягиваются лица слушателей. «Лучше бы сразу, конечно, свадьба. Но тогда меня точно сместят за попрание традиций». «Ничего, подождем пару месяцев». «Не думаю, что все будет так легко, Ваше Величество», — осторожно заметил Ладенье. «Как я понял, княжеств несколько. Поэтому союз с одним из них совершенно не обезопасит нас от посягательств остальных. Тем более не факт, что брак с этой девушкой вообще воспримут в Тирайярне как предложение мира. Если я правильно разобрался в ситуации, Венди там считают отступницей и чуть ли не предательницей. Кроме того, не стоит забывать и о реакции ваших собственных подданных». Кирсан нахмурился. Переход Дейрона на формальное обращение его насторожил. Мастер теней соблюдал дистанцию только тогда, когда собирался сообщить не самые лучшие новости. «Причем здесь мои подданные?» — буркнул король, недовольный, что его сбили с позитивного настроя. Его величество уже успел распланировать, как замечательно они заживут после свадьбы, в мире с соседями и согласии с артефактом. Конечно, таких сильных и долгих затмений, как вчера, больше в ближайшие несколько сотен лет не предвидится. Но и те, что послабее, будет гораздо легче пережить при поддержке уникального дара Венди. Кроме очевидной выгоды, Кирсан не мог представить рядом с собой никого, с кем готов был бы разделить трон и жизнь. Венди, конечно, не отесанная деревенщина в плане манер, зато искренне преданная и готова пожертвовать ради него жизни. Разве это не говорит о чувствах с ее стороны? Конечно, глупо упоминать чувства в одном предложении с королевским браком. Но если они есть, то почему бы и нет? А манера — дело наживное. Для начала при том, что ей не дадут спокойной жизни, — хладнокровно пояснил Ладенье. Интриги, наветы, клевета, косые взгляды. Ваше Величество, вы уверены, что готовы подвергнуть девушку подобному испытанию? А, кстати, где она? — спохватился Кирсан. Все же объявлять о свадьбе без невесты как-то странно, если не сказать похуже. Взгляд короля зафиксировался на слишком невинно выглядящем Ладенье. Тот закатил глаза и сдался без боя. «Да, я ее отпустил», — признался он. «Зачем?» — непонимающе пробормотал Кирсан. Он пошатнулся и уперся в матрас рукой, чтобы не завалиться на бок. Откат все же давал о себе знать. Ладенье вздохнул. Тяжело все же иметь дело с малолетками, а с малолетками, облеченными властью, тяжело вдвойне. Они всегда думают, что лучше все знают и могут, а на самом деле им приходится разжевывать прописные истины. И доходят даже так не всегда. Затем, что она лучше нас всех сможет уладить возникший конфликт. Ты вообще в курсе, чья она дочь? Дейрон снова перешел на «ты», сокращая дистанцию, но Кирсан подозревал, что дурные новости на сегодня еще не закончились. Его Величество молча покачал головой в ответ на вопрос. «Ты не задумался, как она умудрилась не только попасть в замок Коларду, но и вытащить тебя?» Терпеливо наводил его на мысль Ладенье. «Она земляной маг», — неуверенно предположил Кирсан. Ее отец заодно с его высочеством. Там ползамка было тероярнцев, — подал голос регент. Она обманула князя одной из каверн, чтобы спасти тебя. Предала родную кровь. Как ты думаешь, после этого кто-то из ее соотечественников согласится на мир с нами по ее инициативе? Да я за жизнь Венди ломаного медика не дам. Причем с обеих сторон. Здесь ее будут ненавидеть, потому что она дочь врага, а там, потому что помогла их врагу. «Я на ней женюсь, и ее никто не посмеет обидеть!» — запальчиво воскликнул Кирсан. Ладенье потер пальцами висок. «Будь это кто-то другой, посторонний, теневик уже отвесил бы ему пару затрещин для приведения в чувство. К сожалению, это негласное право имелось только у Ады. И впервые Дейрон пожалел, что отправил жену из дворца на время затмения. Все же в центре было неспокойно. Лучше ей было переждать в особняке. Но вот прямо сейчас воспитательная оплеуха пришлась бы как никогда кстати. «Ты уверен, что невеста согласна, сынок?» Павел даже не вставил приличествующее случаю величество. Кирсан замер. Под таким углом он вопрос еще не рассматривал. «Девочка мудрее тебя. Она прекрасно понимает, что ей грозит, и собирается решить вопрос хотя бы со своими. Поверят ей или нет, другой вопрос, но, по крайней мере, пока снова не объявлена война, у нее есть шанс оправдаться. Если же она останется здесь, да еще и выйдет за тебя замуж без одобрения ее отца, князя, представляешь, что начнется?» Кирсан представил и порадовался, что сидит на кровати. Внезапная слабость в ногах и головокружение нахлынули разом, едва он осознал, что чуть было не сотворил с Венди из самых благих побуждений. «Получается, я ничем не могу ей помочь?» — потерянно пробормотал он, невидяще глядя в окно. «Теперь, когда мы наверняка знаем о существовании Тероярна, мы можем попытаться наладить мирный контакт», — предложил Павел. «Перестать очищать землю от искажений и начать диалог. Возможно, удастся договориться». Ладенье только вздохнул. Он иногда не мог понять, кто из них был большим идеалистом, отец или сын. После внезапного стука в дверь та распахнулась, и в спальню ворвалась жена Ладенье. Женщина словно чуяла момент, когда ее появление было бы наиболее уместно. Хотя, учитывая специфику работы ее мужа, острая интуиция у обоих стала семейной особенностью. «Ты как?» — задала Ада фирменный вопрос дня, не обращая внимания на царящую в королевской спальне напряженную атмосферу. «Отвратительно», — честно признался Кирсан, все еще глядя в окно. «Венди уехала». «Захочет, вернется», — сделанным безразличием пожала плечами Ада. Она все еще не простила мужа, он не взял ее с собой во дворец во время затмения, мотивируя тем, что ей нельзя волноваться и магичить. От незнания деталей происходящего и буйной фантазии она нервничала только больше. «Девочка боевая, раз тебя сумела не только похитить, но и вернуть. А раз так, то и со всем остальным справится. Что? Я что-то не то говорю?» Ада подбоченилась, готовясь защищать отсутствующую подругу. Пусть та оказалась иностранной шпионкой, все равно она искренне считала Венди своей подопечной. В конце концов, раз налажав, она сумела все исправить, да еще как помогла Кирсану с артефактом. Если уж это не может служить оправданием, тогда что? Дейрон, зная упертость своей жены, только рукой махнул. Мол, не буду даже пытаться спорить.